Дорогие радиослушатели, начиная эту беседу, следовало бы прочитать все стихи из Евангелия Луки, 7 глава, стих 36 по 50. Но мы возьмем только некоторые. Притча о должниках. Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он ответил: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них больше возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому было более прощено». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Должник – это тот, кто кому-то виновен, то и должен. В глазах святого и справедливого Бога все мы должники, виновные, грешники. Все мы нарушаем его заповеди и словом, и делом, и даже мыслью. Поэтому Писание и говорит, что нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. Наше общество судит о грехах с точки зрения вреда или страдания, какие грехи приносят для человека или данного общества. Например, убийство, ограбление, поджог, воровство и так далее у людей считается грехом и карается законом, как вред сознательный. Но у многих людей есть и другие понятия, понятия так званой кавказской или африканской морали. Когда я украл, это хорошо, а когда у меня украли, это плохо. В Христовом же понятии всякое содеянное зло, от которого страдает ближний, есть грех, независимо от того, кто это зло совершил: еврей или язычник, богатый или бедный. В грехе любодеяния Христос не оправдывает ни мужчину, ни женщину. Когда евреи привели к Христу женщину, пойманную в прелюбодеянии, требуя от него суда над нею, он им ответил: «Кто из вас без греха?» Иными словами, кто из вас свободен от этого? Пусть первый бросит в нее камень. Так требовал закон Моисея, что во время побиения первым должен бросить камень свидетель. Это весьма поучительная история, записана в Евангелии Иоанна, 8 главе, стих 33 по 11. И говорится там дальше так: «Они же, услышав это и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Христос сказал ей: «Женщина, а где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Интересно отметить, что первыми виновниками в вышеупомянутом грехе оказались те, кто привели ее на суд – книжники и фарисеи. Первая категория – это книжники, люди, которые много писали книг, много читали, изучали, учили. И странно то, что при свете слов Христа «Кто из вас без греха?» у них первых совесть заговорила, что в моральной жизни у них не все в порядке. Следовало бы и современным книжникам проверить свою жизнь. Вторая категория – это фарисеи. Люди о себе очень высокого мнения. Люди, считающие себя чистыми, подчеркивающими свою святость при каждой возможности не только в храме во время богослужений, а всюду – на улице, на площади, на рынке. Почему же у них совесть проснулась и стала их укорять? Да и они были виновны в грехах, в которых судили эту женщину-грешницу. Много ли мы знаем имен из истории или современных, написавших много книг о морали, о толковании законов, и так, где доминирует мужчина всегда в грехе блудодеяния, виноваты женщина? Правильно ли это? Христос осуждал одинаково обе стороны. Для него грех был грехом, кто бы его ни совершил. Найдется ли в мире человек, кто бы стоял на такой высоте моральной жизни? Его девизом были слова, сказанные в лице той грешницы для всех людей, всех времен. «Иди, то есть живи и не греши». Это прекрасное пожелание, наставление, предупреждение, ценнее всех наук этого мира. Христос знает, к чему ведет грех, каковы его результаты. Если говорить о половой вопросе, и чтобы знать о страдании от этого греха, прочитайте статистики о венерических болезнях. Во всех странах мира эта проблема вызывает ужас у правительств. И это зло с каждым годом расширяется, увеличивается, а особенно среди молодежи. И никакие методы борьбы с этим грехом не помогают. Христос дает рецепт «не греши», и Он не только это говорит, но и просящим у Него силы для борьбы с этим злом дает. Притча о должниках, прочитанная в начале этой беседы, говорит нам о различии взглядов на грех, то есть долг, между Симоном Фарисеем и Христом. Симон смотрел на эту женщину с социальной точки зрения. Он был богат, известен, возможно, образован, и с презрением думал о ней, как смело войти в его чистый дом эта грешница. Да еще начала плакать, проявлять какой-то сантимент. Фарисеи на слезы не любили смотреть, и он укорил Христа, что Иисус не разделял его мнения по отношению к грешнице. Он не понимал любви Христа к людям, который простил ее многие грехи, поэтому и она возлюбила его много. Симон же думал, что он не должник, то есть не грешник, хотя в глазах Христа он ничуть не был лучше этой женщины. Если мы думаем о себе, что мы хороши, добры, здоровы, обманываем самих себя, всем нам нужно сознание в грехах и прощение Христово. Теперь новая мысль. Христос и дети. Читаем в Евангелии Марка, 10 глава, стих 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приходящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Припомним себе, какое низкое положение занимали тогда дети. Во-первых, их воспитание в богатых семьях греков и римлян было поручаемо рабам. Это было в порядке вещей того времени. А уж известно, как раб может воспитать дитя. За погоней роскоши жизни родителям не было времени заниматься вопросами детей. Это и теперь мало переменилось. Внутренним миром души, дитяти, взрослые очень мало интересовались и мало это понимали. Даже сказано, что ученики Христа проявили эту слабую сторону, не допускали малых сих ко Христу. Иисус же проявил совсем другое отношение к детям. Он видит в них не как будущих людей, уже людей как таковых, поэтому Он ставит их в пример взрослым. Он не оправдывал их шалостей, не указывал на их добрые стороны, их сердец это подчеркивал. Простота, пример, с которой они воспринимают все явления, не лукавят, не хитрят, всем доверяют, все любят. Эти черты характера дитяти Христос хочет видеть и у каждого гражданина Царствия Божьего. Поэтому Он и говорит, «Если не будете как дети, то не войдете в Царство Его». Вот какое отношение Христос к детям, которыми Он так же интересовался, как и взрослыми. Он желал и их благословить, то есть пожелать им всего наилучшего в жизни. Взрослые же часто не желали его благословения, его прощения. считая себя здоровыми, не шли к нему за исцелением. Доктора часто мучаются с людьми здоровыми, которые хотят быть больными. Христос переживает за больных, которые считают себя здоровыми. Это парадокс жизни, и он нормализируется тогда, когда человек, как та самарянка, или слепец при дороге, или сотник при кресте, или ученый Никодим, приходит к Спасителю Христу с верою в сердце, в простоте и доверии, как дети, которых Он обнял и благословил. И Господь наделяет приходящего к Нему прощением, миром, надеждою и делает его чадом Царствия Божия. Для этого Он всех нас призывает. Yeah.